Дальше легкость, ритмичность игры, ненатужность. Когда идея становится плотью, ее не приходится насильственно пропихивать. Самонадрыв есть обратная сторона пустоты содержания. Собранность, точность мысли и легкость. Оливье сказали, что он будет плохим Отелло, ибо у него высокий голос, а у Отелло должен быть, по крайней мере, баритон. Когда после отпуска все явились на репетицию, Оливье голос был на октаву ниже. Оливье занимался. Я читаю и думаю, а может быть, это просто английская народная сказка? Легкость – вот что должно быть достоянием даже самого трагического театрального произведения. Натужность, тяжеловесность, способны погубить всякую хорошую мысль и хорошее чувство. Особенно в Шекспире. Он необъятен. Или вы обуздаете его, или он задавит вас. Им нельзя владеть, идя напролом, подчиняясь его требованию, разрывать на каждом шагу свое сердце. Надорвешься, а его все равно не подымешь. Конечно, надо и плакать, и драться, и падать на землю, но только с огромным расчетом. И часть такого расчета – точнейший ритм, ни одной затяжки. И без них все будет слишком долго. Все переходы от одного состояния до другого молниеносны. Драма должна обрушиться на вас, а не просачиваться, как вода в засоренном рукомойнике. Да, Шекспир — это буря, а не черная туча, висящая целый день. Это обязательно движение, развитие, изменение. Это обязательно что-то живое, подвижное, изменчивое, а не стоячее болото. Не правда ли, когда разражается гроза, сверкает молния, гремит гром, во всем этом есть какая-то легкость. Природа ненатужно сталкивает тучи и высекает из них огонь. Ей это будто ничего не стоит. Порыв ветра сдвигает огромные глыбы туч, как пушинки. Молния держится в воздухе одно легкое мгновение, и нет ее. Шекспиром надо владеть, как ветер владеет тучами. Надо или разогнать эти тучи совсем, и тогда откроется чистое небо, или устроить бурю, грозу, и чтобы шаровая молния попала туда, куда надо. Вы скажете, это трудно. А на брусьях работать спортсменам легко? Чего только не делают теперь на этих брусьях. Ведь ловкость обезьяны, прыгающей с ветки на ветку, или легкость белочки – ничто по сравнению с ловкостью и легкостью настоящего спортсмена. И в театре должно быть ловкость и легкость. Но представьте себе неандертальца, который смотрит современную художественную гимнастику. Представьте себе то грубое лицо и тело, и те ручища, и это ловкое и умное изящество – и вы поймете разницу между старым грубым спектаклем и тем, каким он должен стать. Плохо, если репетируем месяц в деревне, мы думаем, что выходим за рамки любовной пьесы, а сами за эти рамки не выходим. В первых двух актах, пока тема скрыта, все кажется таинственным и многообещающим. А дальше, где тема начинает открываться, наступает опасность остаться в пределах любовной истории. Но даже если по-настоящему остаться в пределах этой истории, то и тогда нужно гораздо больше разработать взаимоотношения Натальи Петровны и студента. Однако мы как бы отвергаем такой ход и предполагаем возможность большего смысла через как бы любовную историю. Но это нужно еще осуществить, достичь этого большего смысла, иначе будет ни то, ни сё.